Глава 36. Из пекла. Не уверен, было ли на этом складе так же жарко, когда он полыхал, но сейчас воздух раскалился от выстрелов. И когда поднялась пальба, мне пришлось в буквальном смысле ударить в грязь лицом. «Может, Коняеву сообщишь?» Я подполз к Дитеру, осыпаемый со всех сторон угольной пылью. Мы втроем укрылись за одной из многочисленных куч. Элен лежала рядом, так и не придя в сознание. «Он не поможет!» — немец кивнул в сторону захлебывающегося графа. «С дворянами этот человек не связывается, поэтому сами». «Где ваше оружие? Алан!» — громко возмутился он. «Так сложилось!» Сыщик покосился на меня, но немец не понял намека. Я лежал, прикрывая голову руками. От пуль это не могло спасти, но зато в глаза не летели песчинки и прочая мелочь. Вдруг я вспомнил про свой пистолет и неуклюже повернулся. Сзади все еще отстреливались наши люди Дитера. «Там, сзади!» — ляпнул я, дернувшись от того, что еще одна пуля ударила совсем рядом. «Что сзади?» «Пистолет мой, вон там!» Я вытянул руку и показал на соседний по диагонали холмик. «Как бы мне его достать?» В этот момент одного из стрелявших сзади сразила пуля, и тот рухнул. Стрелки впереди быстро переключились на остальных. «Лежи уж!» Алан схватил меня за руку. «Я сам!» И, пригибаясь, очень резво оказался за кучей, буквально нырнув за нее. Я наблюдал, как он сперва приподнялся, чтобы оценить ситуацию в целом, а потом склонился в поисках оружия. Схватив пистолет, он забрал еще и автоматическое оружие у упавшего, а потом швырнул стрельца в мою сторону. Компактный пистолетик лихо пролетел поперек ангара, ткнулся стволом в грязь, закувыркался и замер в полуметре от меня. «Схвати и стреляй!» «Хватай, немедли!» – проревел сыщик и, руша стереотипы о кабинетных крысах, принялся поливать огнем тех, кто прятался впереди. Я тут же дернулся в сторону, по-пластунски проскреб животом и кончиками пальцев подцепил оружие. Взял его как следует и вернулся в укрытие. Фон Кляйстер, чуточку более бледный, нежели обычно, относительно безопасное место покидать не собирался. «И что же мы будем делать теперь?» — спросил он, одними глазами указав на мое оружие. «С этим ты вряд ли перебьешь всех, но мне кажется, что мерзавец с сумкой убежал. Элен надо вытащить отсюда. Это прежде всего». «Девушку предоставь мне. Я с дамами обращаться умею», — успокоил меня ростовщик. «Твоя задача сейчас — вернуть деньги. Потом решим, что с ними делать». Я уже собрался сказать, что и сам решил, как поступить с ними, однако не стал говорить этого сразу. Вокруг продолжалась пальба. Как только я отвлекся, сразу же потерял суть, где наши, а где нет. Но пистолет снял с предохранителя, надеясь, что 9 патронов мне хватит для Ивана и кого-нибудь еще. Собравшись уже двинуться к выходу, который еще прикрывали люди ростовщика, я заметил тень, что кралась вдоль стены. Переложил пистолет в левую руку, прижав к груди, и замер, не выдавая своей готовности, хотя сердце бешено колотилось. «А ну!» — только и успел сказать появившийся из тени мужчина, а я рефлекторно спустил курок. Стрелец негромко хлопнул, что в сравнении с грохочущим туликом был равносильно оружию с глушителем. Мужчина дернулся, его немного развернуло, но он остался в строю. Рана оказалась болезненной, пуля ушла в плечо, задев сустав. Противник не мог воспользоваться второй рукой, чтобы поддержать автоматическое оружие, и это дало мне время прицелиться получше. Еще один смертельный шепоток свалил мужчину, не оставив ему ни шанса. «Что происходит?» — Элен подала голос, пытаясь пошевелиться, а я пялился на очередной труп. «Когда же это кончится? Или мне проще смириться и ждать новых смертей?» «Максим?» «О, Липхен, все в порядке!» Дитер сидел в грязи, то и дело морщась от шума выстрелов, но по-прежнему держался за свою тросточку и казался более деловитым, чем напуганным. «Мы сейчас совсем разберемся и займемся вашим здоровьем!» а потом он повернулся ко мне. «Чего ждем?» «А, да», — рассеянно ответил я. И, петляя как заяц, согнувшись, насколько позволяли и перепачканная одежда, и общая усталость, рванул к выходу. За спиной продолжали стрелять, но пули летели совсем не в мою сторону. Только парочка ударилась о толстую стальную дверь, и то, когда я уже оказался на улице. Можно было бы и передохнуть, но с каждой секундой Иван удалялся. Из-за стрельбы на улице не осталось никого, кто мог бы помочь, кроме Клавдия. Он стоял на противоположной стороне дороги, припрятав повозку в прогон между другими зданиями. Никогда я не бегал так быстро, как сейчас. «Видел парня с сумкой!» — хватая ртом воздух, просипел я. «Господи боже, Максим, ты?» Извозчик даже отшатнулся от меня, но потом быстро пришел в норму. Наверняка я выглядел так же, как какой-нибудь шахтер, или угольщик, или трубочист. Посмотрев на брюки, я в этом вполне убедился. Черные и испорченные безвозвратно. «Видел или нет?» Я повторил вопрос и сам принялся осматриваться. «У него большая сумка. Вряд ли он быстро бегает и далеко ушел. Несколько минут назад должен был здесь пройти». «Не видел», — покачал головой Клавдий. «Но я наблюдал за складом и могу точно сказать, что оттуда никто в эту сторону не выходил. Скорее всего, он двинулся на север». «Тогда езжай». «Нет, черт! Ты можешь понадобиться Дитеру!» Я перебил сам себя и еще раз посмотрел на опустевшую улицу, а потом проверил боезапас. «Ему еще предстоит вытаскивать девушку и... Короче, стой здесь! Я сам!» И снова короткий рывок. В сгоревшем складу продолжалась трескотня. Перестрелка просто так не затихнет. Людей там предостаточно. С фасада я надежно защищен. Толстая кирпичная кладка не пропустит малый калибр. А вот металлическая покатая крыша легко. Так что я сперва посмотрел, не сидит ли Иван где-то рядом, и только после этого прошел в сторону, обойдя еще один склад. Подлец мне нигде не попался, и я ускорил темп, оставив горячую точку позади себя. Не такая и большая фора у него осталась, чтобы уйти далеко. В сумке около 20 килограммов денег, если не больше». А называть Ивана крепким парнем после того, что я видел сегодня и несколькими днями ранее, никак нельзя. Но он мог лучше знать места. В этом у него было заметное преимущество. Я решил, что лучше действовать, чем гадать, в какую сторону он пошел. И выбрал самый простой метод – грубой силы. Логично, что перепачканный злодей с внушительной сумкой вряд ли отправился улицами. Даже настолько опустевшими из-за шума перестрелки. Это стало главной причиной того, что я углубился в лабиринт складов. Нечего сказать, из пекла я выбрался, но перспективы были все еще туманными».